Болел, стонал, были проблемы. Ну и считал, что это так себе. Не думал, что это время посещения. А потом пришло время, когда начало гореть кругом. За что? За то, что когда Господь начинал, как только чуть-чуть голова начинала болеть. Ай, как-нибудь. Таблетку возьму там. У всех людей что-то болит. Я как пример рисую. Потом стало еще сильнее. И тоже терпимо. А потом уже стало невыносимо. Уже не молиться, не выслушать ничего невозможно. Почему? Вовремя не сообразил предпринять меры какие-то. Я бы хотел, чтобы в сегодняшний день мы были очень чутки к этому голосу Божию. Я напомню, что одна из главных целей, которую Господь имеет при посещении, это спасение. Исаия 9 глава 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его». И нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности. Князь мира, умножение владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Савофа сделает это. Господь посетил землю, чтобы спасти. Для чего еще, Господь? Я не буду подробно останавливаться, но кое-что я напомню. А вот из Иеремии 27 главы 22 стих я все-таки прочитаю. Они будут отнесены в Вавилон, и там останутся до того дня, когда я пощащу их, говорит Господь, и выведу их, и возвращу их на место сие, а это они были в плену. Очень часто люди находятся в плену греха. И Господь приходит, пощащая их. Иногда довольно необычным способом, чтобы их вывести из плена греха. Если это сегодня плен болезни, то очень часто болезни являются следствием греха. И Господь допускает их, чтобы люди увидели, что они в плену находятся. Я приведу один пример. Это пример житейский. Когда одна из сестер жаловалась, я этот пример тоже приводил, что у нее голова раскалывается, болит. Когда с ней стали беседовать, оказывается, что это очень обидчивая сестра. Стоит только не так посмотреть на нее, или ей покажется, что не так посмотрели, не обратили вам еще обиды. Она обижается, она не спит ночами, она все время думает. И, конечно, если не будешь спать ночами, то будет болеть голова. И Господь это допускает. И сказал, слушай, сестра, что у тебя болит голова, это нормально. Это было бы чудо, если бы ты вот имела такой характер, вот так жизнь вела, и чтобы ничего у тебя не болело. И Господь тебя тут допускает, чтобы ты узнала, что ты в плену обиды находишься, и вырывалась из плена. Перестань обижаться, станешь спать, перестанет болеть голова. Я пощащу их, чтобы их вывести из плена. То вот когда Бог говорит нам и делает приятное, то нам и плен не пошел. А вот когда нам становится больно, вот тогда мы стремимся избавиться от боли, а чтобы избавиться от боли, надо избавиться от плена греха. А обида – это тот же самый грех. И при этом очень такой, который горло перехватывает, правда? Такой комок похож, что хочется говорить, кажется, по животу стукнуло, что там вылетело что-нибудь. Не может. Что такое? Обида. Обида-то нам не вот так сказала. И все. Больной человек. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодняшний день, это был день посещения вашего сердца, чтобы никогда ни на кого не обижались. И сегодня простили всех. Если сегодня у вас есть обиды, вы пленники греха. Этот грех называется гордость. не гордый человек, он никогда не будет обижаться. Если есть гордость, значит, будет обида обязательно. И первое, что Господь хочет делать, это хочет посетить наше слово, день провозвестника, вот посещение Твое наступает, чтобы мы избавились от плена, потому что слава и благодарение Богу. Он хочет, чтобы мы жили свободно. Поэтому, пожалуйста, я на это обращаю внимание. Мы не все понимаем, как это простить, если мы обиделись. И мы часто говорим так, это тоже не ново. А как простить? Я ж никогда так не думала. Я ж никогда так не говорила. Да у меня намерения не было, чтобы вот так получилось. Ну как простить? А они сказали обо мне вот такое. Вот как раз-то это и надо простить. Незаслуженное. Огорчили, обиделись, сказали. Это надо простить. И не надо ждать, когда кто-то будет действительно обращаться к вам, чтобы вы простили, вы прощайте. Если вам сказали правду, то нечего обижаться. Хотя это правда бывает обидно иногда, правда обидная? Потому что нам говорят то, что есть. Если мы сами часто этого не видим, то чего мне брат сказал? Сказал, назвал ослом, говорит, о, все, попался. Ты не мог так говорить, ты не мог называть ослом меня. Пожалуйста, тоже нечего обижаться ему, что ему сказали, ты не прав. Надо сказать, благодарю тебя, я действительно не прав. Я действительно не прав. Обижаться за что? Если тебе подсказали. Я хотел бы, чтобы вы имели правильное понимание простить. Прощают то, что вы незаслуженно несете. А если заслуженно, то чего обижаться? То вы тогда идите просите прощения, а не ждите, что у вас будут просить. Это же что, с ног на голову ставится? Плен. И посещение для освобождения из плена. И вот так говорит Господь, еще одно подтверждение. Иеремия 29-й стих. Когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Вот еще одна причина. У Бога есть мера наказания. Он определил, Израиль за свои преступления будет находиться в плену 70 лет. Умел грешить, умей отвечать. Умел делать преступление, умей перенести наказание за него. Мы бы то хотели делать, потом на колени Господи, бах, сразу, и все снято. Да, оно снимается, когда Бог видит наше смирение, когда Бог видит наше сердце, когда Он нас, как бы, Господи, благодарим Тебя, потому что знаю, что я это заработал, и ты по-другому не мог сделать, слава тебе за это, все-таки ты меня спасаешь, потому что возьмите за грех, должно прийти в ту или другую меру. И когда Бог видит наше смирение, и во всякой обстановке, даже трудно для нас, благодарение Ему, тогда очень часто Он отменяет и уменьшает меру. Потому что человек смирился. Принял от руки Божией то, что Бог сказал. Не стал говорить ему, а за что ты меня? Вы знаете, что получается? Когда мы с Богом спорим, то мы ему говорим, что мы умнее тебя и справедливее и лучше. Ну, а как же? Ну, если вы, допустим, спорите по какому-то поводу, то вы считаете, что вы лучше понимаете? Но правда ж так? Если вы поняли, что вы не правы, то вы ж не стали бы спорить. Но если вы оспариваете, доказываете свое, то вы этим говорите, что вы лучше понимаете. Но то когда мы с братом будем спорить, то кто его знает, кто лучше понимает еще. А когда я буду с Богом спорить, ну, то никуда никакие рамки не лезет. Все-таки что бы он ни делал? Что это? Я разумнее, что ли? Или я лучше? Или благороднее, чем Бог? Но нет. Но мы часто с Богом спорим. Недовольны, не понимаем его. А почему у меня так, а у нее так, а что я хуже ее? А Бог говорит, ну, вот все то, что я даю, это мое. Я захотел ей дать здоровье, а тебе не захотел. Мое. Кому хочу, тому даю. А ты хочешь распоряжаться моим, как ты хочешь? Ну, так же не получится. Ты ж не разрешаешь соседу деньги в твоем кармане считать? Получил, то ты распоряжаешься сама. А что было бы? А мы вот еще не можем. Вот так пытаемся делать. Понимаем, с одной стороны, все, что мы имеем, он дал. Это однозначно, потому что если мы исследуем Писание, то мы это видим. Но когда проявляем недовольство, то мы говорим так, Господь, разреши мне твоим богатством пользоваться. Он говорит, мое есть мое. Что тебе дал, это твое. Но ты своим не разрешишь никому управлять. Сосед не будет в твоем доме управлять, твоим хозяйством, потому что это твое. Ты что хочешь, иди. Господь говорит, и я что хочу, то делаю. В моем зависти, что есть. Вы помните, говорит, вот помните вот эту притчу, которую Господь сказал о работнике, который виноградник нанимал, там по динарию. Ну, когда дал динарий первому, то он ничего не сказал. Когда увидел, что второму динарий, который меньше работает, сказал, а это что? Несправедливо? А Господь говорит, как несправедливо? Я с тобой за динарий договорился? За динарий. Я тебе динарий дал? Вот. Ты-то мне дал, но почему ты ему дал динарий? Говорит, а это уже мое право. Хочу дам один, хочу дам два. Ты в моем кармане не будешь мои деньги. Ну, я так захотел. А я так захотел, и так жил, и так дал. А ты здесь при чем? Тебе захотел дать динарий, дал. Ему захотел дать два. Захочу дать 10, дам 10, это ж мое. Я говорю, кому хочу, тому даю. А ты должен благодарить Бога за то, что ты имеешь. И не обижаться, что кто-то больше имеет. Ну, захотел и дал. Книга Иова. Я читаю 5 глава, 17-19 стихи. Это тоже Господь посещает. Блажен человек, которого вразумляет Бог. И потому наказание вседержителя его не отвергает, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют. В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло. А почему? А уже научился за 6 раз. За 6 раз научился. В 6 бедах спасет, а в 7 уже не надо будет беды допускать. Потому что это беда для вразумления, что не делай. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня, когда в нашу жизнь что-то приходит, чтобы мы знали, что без воли Божией и волос с головы не упадет. А если по этой воле Божией пришли проблемы, первый вопрос, Господь, что ты от меня хочешь? Или я делаю не то, что надо. Или я никак не могу смириться. Мне хочется, чтобы было по-моему. То если это с мужем, то может быть по-твоему. Если с Богом, никогда не будет. Будет по-ему, как он захочет. А я и вы должны смириться. Господи, ну если так, то так. А что ж поделаешь? Ты так захотел. Ты так допустил. Ты так хочешь. Все. Нечего говорить больше. Опять книга Иова, 7 глава, 17-19 стихи. Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его. Доколе же ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою. Конечно, у него было очень тяжелое обстоятельство, но он это понимал. И как бы там ни было, но в конце концов, кто каялся, Бог или Иов? Иов. Хотя все то, что он говорил, было правда. Но он один порог себе нашел, Я говорил о том, чего не знал. А теперь я полагаю руку мою на уста мои и больше говорить не буду. А вот все то, что было в жизни, это было правда. Бог не сказал, Ив, перестань обманывать. Вот то, что он говорил, это было правда. И в отношении своих служанок, в отношении того, что он нищим давал, голодных кормил и с глазами завет положил, не помышлять о них, это все было правда. Но было и то правда, что он до Бога далеко не дотягивал. И не все понимал, что Бог делает. Поэтому я обращаю сегодня на это особое внимание. Что же бывает тогда, когда человек не узнает времени посещения? Я пропускаю. Для испытания контроля, с целью утверждения веры, с целью вразумления людей. Бог нас может посещать, чтобы люди видели и научились. Если сегодня Бог со мной начнет считаться, и я вам расскажу, что было, то вы все устрепенетесь. Правда, скажете, стоп, я так делать не буду. Но я эту коротенько просто изложил саму сущность. В те дни заболел Ежекия смертельно. Вторая книга Паралипоменон, 32 глава, 24 стихи ниже. И помолился Господу, и он услышал его, и дал ему знамение. Но не воздал Ежекия заказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий, и на Иудею, и на Иерусалим. Но как смирился Ежекия в гордости сердца своего, сам и житель Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень в одни Ежекии. Бог его посетил однажды, очень сильной болезнью смертельной. Вы помните, в те дни заболел Ежекия смертельно. И пришел к ему Исаия, пророк, и сказал, сделай завещание для дома твоего, и вот ты умрешь и не выздоровеешь. Вы знаете, что об этом случае мы очень много проповедей слышим. Здесь и милость Божия, здесь звучит истина о том, что Бог может продлить дни. Но самое главное, Ежекия не узнал времени посещения Господом через послов Вавилонских, когда они приходили. Когда он выплакался, когда он умолил Господа, и он ему продлил жизнь на 15 лет. А он ему обещал, что все, Господи, я буду славить Тебя, я буду благодарить Тебя. А Бог сказал, посмотрим. Он послал вавилонских послов, а сам стоял в стороне и глядел, что будет делать Езекия. Я эту мысль тоже не один раз подчеркивал. Если бы Господь сказал Езекии, вот тебе придут послы, ты же смотри, расскажи моей милости. Расскажи, как я тебя помиловал, расскажи. Он бы это выполнил на 100%. Но Бог просто ему не сказал. Он решил испытать его сердце собственное. Что ж у тебя на сердце? Когда Бог молчит, он часто испытывает, что мы стоим. Когда он скажет, то мы, как верующие люди, мы сделаем. Если и не сделаем, то будем знать, что нарушили волю Божию. А вот когда нам надо что-то делать, а Бог молчит, не подсказывает, то это уже мы делаем. Наше сердце, которое по 50 лет ходило в собрание, слушало Слово Господне, попробуй скажи что-нибудь там не так, то сестра сзади скажет, а там не так написано. Сразу тут же буквально, не-не-не, это не так. Это было не Сергей, а Селищеем. Быстренько поправить, что на место поставить. Но я другую сторону имею в виду. Одно дело голову на пол, другое дело характер иметь, сердце. И вот когда Бог посетил Езекию через вавилонских послов, написано, Езекия показал им все, кладовые свои, оружейные палаты, все свое богатство, сыновей дочерей представил. Ну и они пошли. И тут же Исаия. Кто приходил? Из далекой страны приходили. Слышали, что я был болен, выздоровел. Ну и как у вас тут дело, как беседа была? Говорит, все показал. Вот так, говорит Господь, то все, что ты показал, пройдет время, когда все будет отнесено в Вавилон. Сыновья твои, дети твои в плен пойдут. Они будут и евнухами во дворце цара Вавилонского. Кажется, за что? А другое место Писания говорит, гордость возгордила сердце его, о чем я сегодня прочитал. Вот что Бог обнаружил. Если бы Езекия понял, что все, что делает Бог лучше, он не плакал бы, не молился продли жизнь. Он беду навел впоследствии на свое государство, на свою семью. Все богатство забрано было бы. Если бы он умер вот тот день, когда Бог назначил первый раз, этого ничего не было бы. Но он не понял ни первого посещения и не понял второго. И была беда большая впоследствии. Я еще раз повторяю, этот случай можно рассматривать с разных сторон. И как благодеяние, и как счастье большое. Но жил Езекия все эти 15 лет и помню, что впереди будет совсем другое время. И дети мои будут в кандалах идти в цепях в чужую страну. И потомствовать они евнухами будут. Значит, евнухи потомства не имеют. Все, род кончается, по сути дела, или одна ветвь рода кончается за то, что не узнал времени посещения. А причина этой слепоты все-таки была гордость, которую Бог и обнаружил. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, я читаю еще один текст Писания. Оно связано с другим пророком Ионой. Я не слишком время затягиваю. Я только еще вот этот пример скажу, и мы будем уже молиться. Иона, пророк Иона, Бог его тоже однажды посетил. И там было явно, что Бог говорил ему. Он ему говорил, и было слово Господне к Ионе, это Иона, 1 глава, 1 стих. Сыну Амафину, встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. Вы помните, как вы думаете, Иона пошел? Нет. Нет. Он не пошел. Он это выслушал, сел, подумал. Будем говорить о том, что он думал. И купил билет на корабль и в фарсист пошел бежать туда. После оказался в чреве кита. Там Бог его заставил молиться, вот из чрева преисподней я его запил, потому что земля навек своими запорами заградила меня. Стал каяться, сказал, Господи, все, что ты сказал, исполню. Так он говорит, выплюнь его. Он дает, выплюнул на берег и пошел Иона. Слушайте, вот он ходит. Вот Иона пророк, и ниневичане, язычники. Кажется, что может быть общего? И начал Иона ходить по городу. 3 глава, 4-10 стихи. Сколько можно пройти в один день? И проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И поверили ниневичане Богу. И объявили пост. И оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии. И он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вречище и сел на пепле. И повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вречищем люди и скот, и крепко пиали к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих, кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, которым сказал, что наведет на них, и не навел. А Иона этим очень сильно огорчился. Я дальше уже не читаю, я говорю по памяти. И сказал, о, Господи Боже, а я знал, что ты такой. Я знал, что ты Бог милостивый, милосердный. Я пойду, буду проповедовать. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Они будут плакать, молиться, поститься. Ты Ниневию не разрушишь тогда, что я за пророк. Говорю, что будет разрушено, а Ниневия стоит. Вот поэтому я и убегал от тебя. Я знаю, что ты так можешь делать. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня, ниневитяне, которые не умели отличить правой руки от левой, мы кое-что знаем. Но, наверное, в наших проблемах и трудностях никогда вот так вот не сделали. Все, 3 дня и 3 ночи. Ни скот не поймут. Я не говорю, чтобы вы скот не кормили. Я совсем не веду эту тему. Но я вижу, вот, с каким рвением они восприняли Слово Божие для исполнения. Царь встал с престола, отдал приказание по всему государству. Обратитесь от злых дел ваших, перестаньте делать зло. И будем молиться и поститься 3 дня. Скоту не давайте есть, сами не ешь и петь, будем молиться. Может быть, Бог помилует. И Бог увидел, и на их, может быть, он ответил «да» и помиловал. А Иона огорчился, и Бог, давай учить его еще дальше. Помните, там он растение ему вырастил, потом за короткое время уничтожил это растение. Говорит, ну как Иона? Ой, говорит, огорчился даже до смерти. Не просто огорчился до смерти, а, говорит, а ты за одно растение переживаешь, которое я вырастил за короткое время, за одну ночь, а потом за короткое время истребил, а мне, говорит, Ниневию, как не пожалеть города великого? 120 тысяч, которые не умеют правой руки от левой отличить. И ты из-за собственной гордости своей, ты не мог пойти, это же гордость была. Кажется, если Бог сказал, пойду скажу, а что ты будешь делать, какая разница? Тут ты отвечай. А тут так не получается. Пусть Господь нас благословит. И давайте жить на земле и помнить, что существуют времена посещения. Одни из них, когда Бог приходит каждое утро, но мы даже не думаем, что Он наблюдает за нами. А потом приходит время, когда Он по-другому посещает, когда уже дает знак. Слушай, шаги чьи-то. Кто-то стучит, кто-то чего-то хочет. А этот кто-то есть Бог. И уже наш вопрос выяснить, чего Он хочет. А он хочет, я буду очень коротенько, чтобы мы имели тот характер, с которым можем жить в Царстве Небесном. Это уже другая тема. Я еще не буду излагать эту тему. Вы помните это место Писания? Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Отца Моего Небесного. Но кто? Но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И там, в общем-то, идет речь о характере нашем. Потому что и пророк пророчества исполняет волю Божию, и исцелитель исполняет волю Божию, все волю Божию исполняют. Но это все для того, чтобы выработать христианский характер. Дары будут до вечности, до смерти. В вечности они не нужны. Там знания упразднятся, языки умолкнут, пророчества прекратятся, исцеления не надо будет. А что будет пропуском? Сердце, очищенное кровью Христа, и сформированное жить по святым заповедям Божьим. Вот почему Господь скажет некоторым, Господи, Господи, не от Твоего имени мы пророчествовали, не Твоим именем бесов изгоняли, не Твоим именем многие чудеса творили, а я скажу им, и Господь здесь не говорит, а я скажу вам, что вы этого не делали. Или вы какой-то демонической силой. Это нет. Это у вас действовало. И другие люди получали благословение. Они меняли свое поведение, свои характера. А вы оставались такими, какими были. А для вас это было бесполезно. Отойдите меня, все делающие беззаконие. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, я сегодня не говорю против духовных даров, я хочу, чтобы они действовали. Без этого церковь не церковь, или неполноценная церковь. Это надо. Это помощь для шлифовки характера нашего. Но если наш характер остается старым, то никакое Царство Небесное мы не войдем. Вот почему я сегодня столько говорю о времени посещения и добавил вот этот текст. Господи, Господи, нет Твоего имени. А он скажет, это все было правда? Но это вам не принесло пользы никакой. Другим принесло, а вам нет. Вам говорили, нельзя там делать, а вы говорили, а что ты мне указываешь, через меня Господь говорит, и нашел человек. Бывает такое? А что вы мне говорите, когда мне Господь благословляет? И там благословляет, проповедую, и хорошо, все нормально, все хорошо. Это все хорошо. Но цель у Господа одна, характер наш, чтобы был Христовым характером. Поэтому давайте мы склоним наши колени, за все поблагодарим Господа. И пусть нам Господь поможет не пропустить времени посещения Господня. Нашего сердца, нашей семьи, нашей церкви, нашей жизни. Склоняем колени, молимся. И нисколько не связывать с нашим положением церкви, или с нашим Господи, действиями труда, которые совершают даже через дары Твоего Святого Духа, потому что хорошо понимаем, что дары Святого Духа – это не награда за нашу святость, и они не совсем и не всегда являются показателем святости Господь, но Ты сегодня посещал нас через Твое Святое Слово, и мы хотим, чтобы оно возымело Твое действие. Нам, Господи, так не хочется, чтобы, Господи, Ты принимал более крутые меры, о которых Ты сегодня напомнил, и которые также могут быть временем посещения. Господи, это даже так, то, Господи, помоги нам видеть, что это день посещения, чтобы, Господи, не пропустить этого времени, но чтобы принять Тебя в наше собственное сердце, от всего сердца, от всей души, чтобы Ты был в нем полноправным хозяином, чтобы Дух Святой никогда не был огорчен нами, но чтобы, Господи, Твоя святая любовь могла проявляться в нашей жизни, Господь. Твоей великой любви благослови, Господь, эту церковь Твоими посещениями. И, может быть, эти болезни – это своего рода посещение. Я ничего не могу сказать в этом отношении, не имея, Господь, от Тебя откровения. Но пусть, Господи, Твоя мудрость наполнит сердце Твоего народа. Ты видишь, Господи, больных сестер, Ты знаешь, что Ты испытание, или это время посещения, чтобы, Господи, где-то остановить, чтобы, Господи, исповедовали, чтобы, Господи, разгрузились с этим прошлым. Может быть, Господи, это действие обид и непрощения, Господь, все может быть, но Ты, Господи, конкретный Бог, и если я сегодня не могу конкретно молиться, не могу знать, почему они страдают, Ты это знаешь, Ты, и поэтому, Господи, подойди к этой каждой душе и дай Твои советы, дай Твои откровения, скажи, Господи, Твою правду. Да, она бывает часто для нас тяжелой и неприятной, но что, Господи, поделаешь, если мы такие перед лицом Твоим? Ты никогда ничего не скрывал, Ты, Господи, все открывал в свое время, и, Господи, они подошли к тому рубежу, когда нужно будет переходить в святую вечность, и до сегодняшнего дня не поняли, Господи, что Ты от них требуешь, то Ты проявляешь и такой, Господи, совет, совет болезнями, совет трудностями, совет различного рода обстоятельств, поэтому, Господь, благослови эту церковь, потому что она является ответственной за эту деревню, она является ответственной за спасение многих душ, Господи, рядом с которыми они живут, Господь, и вот Ты поставил их быть светильниками в этом щелении. И это щеление является тем подсвечником, на котором должна стоять их свеча. Поэтому Господь благослови и дай дух молитвы. Дай, Господи, чистое, святое хождение перед лицом Твоим, чтобы еще многие из этой деревни могли прийти к Тебе, могли получить спасение из Твоей руки. И мы хотим благодарить Тебя, Господь, за начальствующих в этой деревне, за то, что неблагосклонно относятся к Твоему народу, за то, что, Господь, не мешают воскресные дни приходить в собрание, и Ты, Господь, их благослови, чтобы они еще больше поняли Твой народ, чтобы никогда не чинили никаких препятствий, Господи, их за это благослови. Дай успех во всяком деле, но сделай это так, чтобы, Господи, они видели, что это Твоя рука делает, что это совершает, Господи, милость Твоя, потому что когда люди получается, от твоей руки, а считает, Господи, это противодеяниями или результатом своей работы. Тогда нет никакой пользы, Господь. О, прошу, Спаситель, ты знаешь, как спасать людей, и не мы тебе будем учить, как тебе поступать, но ты прости твою милость и дай твое благословение. Благослови каждого члена этой церкви, благослови их семьи, разделенные семьи, где, Господи, частично живут те, которые не знают тебя, но ты, Господи, дай им дух молитвы, дай, Господи, серьезную молитву, чтобы со всякой ответственностью отнести к этому труду, и благослови, благослови, Господь, Ивана Ивановича, благослови Николая, благослови, Господи, всех тех, кто им помогает и трудится, и пусть рука твоя для этой церкви будет рукой милости, но пусть твое благословение для них возрастет многократно, и пусть, Господи, исполнение Духом Святым отличит эту церковь от всех остальных церквей. Это, Господи, мы просим во имя Твое и для Твоей славы. А за это время пребывания здесь, за возможность молиться к Тебе и молиться друг за друга, молиться за все мы неспасенные, прими от нас хвалу и благодарение, как верит Ты наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.